Глава 59. «Марьян, пожалуйста, возвращайся к нам обратно!» Шла за мной по пятам Алинка и толдычила одно и то же, не обращая внимания на мои упорные отказы. «Алин, я знаю, что ты очень гостеприимная и добрая, но нет!» В который раз ответила я ей, подходя к гардеробу и отдавая работающей там девушке номерок. Алина прямо как ребенок обиженно надула губы и топнула ножкой. «Ну почему? Ты все-таки не простила меня за вчерашнее, да? Так и скажи, что никогда мне этого теперь не забудешь. Я пойму, заслужила», — нахмурилась она. «Да нет», — рассмеялась я и снова обняла ее. «Я ни капельки не обижаюсь на тебя, правда. Просто хочу снять квартиру и жить одна. Это никак не связано ни с тобой, ни с Демьяном». Тут я, конечно, слукавила. Все, что происходило в моей жизни, теперь так или иначе было связано с Демьяном. Потому что я непрерывно думала о нем, когда строила планы на будущее в своей голове, когда представляла, насколько успешной и самостоятельной смогу стать в скором времени. Он проникал в каждую мою мечту и заполнял собой все мои грезы, что страшно бесило, но я ничего не могла с этим поделать. «Ну, смотри, как знаешь». Алинка тяжело вздохнула и уставилась на меня из-под бровей. «Но если вдруг передумаешь, двери нашего дома для тебя всегда открыты», — заверила она, тронув меня этими словами до глубины души. «Спасибо, милая», — тихо ответила я, подавив очередной порыв стиснуть подругу в крепких объятиях. Мы оделись, покрутились немного перед большим зеркалом возле гардероба и вышли на улицу вместе с потоком других студентов. Я увидела машину Демьяна почти сразу, и сердце прострелило. Он стоял рядом и смотрел на вход в универ, и наши глаза неизбежно встретились. «О, а что это Демьян здесь забыл, интересно?» Удивленно протянула рядом Алинка. Я замедлила шаг и остановилась, вынуждая ее сделать то же самое. «Давай подойдем к нему!» Потянула Тополева меня за локоть, и я по инерции сделала несколько шагов, но брат подруги уже сам направился к нам. «Привет!» — обратился он ко мне, напряженно глядя в глаза. «Привет!» — отозвалась я эхом, ругая себя, на чем свет стоит, за то, что так сильно разволновалась. «Прости за вчерашнее!» — произнес он, продолжая пристально вглядываться в мое лицо, будто пытался прочитать по нему мысли. «Я не хотел грубить». Я сконфуженно улыбнулась и покачала головой, нервно сцепив пальцы в замок. «Ничего страшного, ты все правильно сказал». «Возвращайся домой». «Нет». Снова покачала я головой. Он сделал еще шаг и сомкнул пальцы на моей руке чуть ниже локтя, запуская этим прикосновением под кожу электричество даже сквозь толстую ткань куртки. Я почувствовала, как сердце набирает обороты в груди, и ладони начинают потеть от волнения. Что он со мной делал? Как же сильно я втрескалась в этого дьявола! «Прости меня!» — настойчиво повторил он, прожигая своим темным взглядом. «Я ведь сказала, что не обижаюсь!» — ответила я, хотя на самом деле это было наглой ложью. Сердце жгло огнем от того, как хладнокровно он позволил мне вчера уехать. Только умом я понимала, что это глупость полная, ведь Демьян мне ничего не должен. Уж точно не обязан быть влюбленным в меня так же сильно, как я в него. Вот только сердцу от этого понимания легче не становилось ни на грамм. «Тогда возвращайся», — произнес Демьян, сильнее сжимая пальцы на моем предплечье. Я чувствовала это, смотрела в его бездонные глаза, обрамленные густыми черными ресницами, и плавилась, как шоколадка на солнце, мечтая ощутить еще больше его прикосновений и поцелуев. Снова оказаться с ним наедине в одной комнате темной ночью. Отдаться его власти, раствориться в нем полностью. Но насколько умным был бы с моей стороны такой поступок? Я совершенно точно не из тех девушек, что готовы довольствоваться малым. Мне жизненно необходима взаимность, полная и абсолютно искренняя. А иначе все теряет смысл. С ее отсутствием я никогда не смирюсь. Да и потом я уже составила план дальнейших действий на пути к своей независимости и не собиралась от него отказываться. «Нет», — отрезала я, мягко освобождая свою руку из его захвата и отводя взгляд. «Значит, все-таки обижаешься», — заключил Демьян. «Просто мне и правда нужно разобраться со своей жизнью. Вот и все», — пожала плечами я. «Что тебе мешает разбираться со своей жизнью, вернувшись к нам?» — напряженно спросил он. «Марьяна, тебя никто не выгонял». «Послушай», — посмотрела я на него в упор, разозлившись. «Я не хочу возвращаться, ясно? Еще раз повторяю, никаких обид с моей стороны нет. Твоя совесть может быть спокойна. Мне нужно ехать, еще куча дел». Я сделала шаг в сторону в попытке обойти Демьяна. Но тут же была снова схвачена за руку и развернута к нему лицом. Он тоже теперь явно злился, прожигая меня своими глазами, и от его эмоций мои собственные становились еще сильнее. Казалось, еще немного, и я разревусь, что было крайне нежелательно. «А то, что было между нами, для тебя ничего не значит?» С тихой угрозой в голосе спросил он. «Какая разница, что это для меня значит, если я для тебя ничего не значу?» Почти закричала я ему в лицо. «С чего ты взяла? Это не так». «Прости, но я тебе не верю. Твои поступки говорят об обратном». Невесело усмехнулась я, снова настойчиво освобождаясь от его хватки. Но он вцепился еще крепче, не собираясь отпускать. «Какие поступки? Я ведь приехал к тебе». «И что? Ты приехал, потому что понял, что вчера был неправ». «Ну да», — с недоумением моргнул он. «А что еще ты хочешь от меня?» «Да ничего, ничего я от тебя не хочу! Отпусти уже меня!» Последние слова я процедила сквозь зубы и, наконец, вырвала из его захвата свою ладонь. Теперь риск разреветься перед Демьяном, а заодно и на глазах у всей честной публики, тусующей возле универа, включая Алинку, приобрел поистине угрожающие размеры. Бросив беглый взгляд на ошеломленное лицо подруги, которая все это время стояла рядом и слушала наш разговор, я резко развернулась и стремительно направилась к парковке.